Глава 19. Утром после припадка Колина послали за доктором Кревином. За ним обыкновенно всегда посылали в таких случаях, и он всегда заставал его бледным, расстроенным, очень угрюмым и готовым снова разрыдаться при первом слове. Доктор Кревин боялся и не любил этих визитов. На этот раз он явился в Мистлтоуэ только после обеда. «Ну, как он?» — с раздражением спросил он миссис Медлок. «Когда-нибудь у него лопнет кровеносный сосуд во время такого припадка. Мальчик просто полусумасшедший от того, что истеричен и страшно избалован». «Вы своим глазам не поверите, сэр, когда увидите его», — ответила миссис Медлок. «Эта некрасивая, кислая девочка, которая, пожалуй, так же избалована, как он, просто околдовала его. Как она это сделала, невозможно понять. Бог свидетель. Просто посмотреть не на что. И говорит она очень мало. Но она сделала то, чего никто из вас не осмелился сделать. Она накинулась на него, как рассерженный котенок, затопала ногами и приказала ему перестать вопить». Он был так поражен, что и на самом деле перестал. «А сегодня? Вы только подите, взгляните. Просто невероятно!» Картина, которую увидел доктор Кревин, когда вошел в комнату пациента, действительно поразила его. Когда миссис Медлок отворила дверь, он услышал болтовню и смех. Колин в халате сидел на диване совершенно прямо, разглядывая рисунки в книге, и говорил с некрасивой девочкой, которой в этот момент едва ли можно было назвать некрасивой, потому что лицо ее сияло оживлением. «Видишь, вот эти голубые, как стрелы, у нас их будет много», — заявил Колин. «Они называются...» Дикон говорит, что это живокость. «Только цветы крупнее!» — воскликнула Мэри. «Там их целые клумбы!» Они увидели доктора Кревина и умолкли. Мэри сразу присмирела, а лицо Колина стало капризным. «Очень жаль, что ты вчера опять был болен, мой мальчик!» — несколько взволнованно заявил доктор Кревин. «Мне теперь лучше!» «Гораздо лучше!» — ответил Колин тоном Раджи. «А через день-два, если будет ясно, меня вывезут в кресле. Мне нужен свежий воздух». Доктор сел возле него, пощупал его пульс и с любопытством посмотрел на него. «День должен быть очень ясный», — сказал он. «И ты должен быть очень осторожен, чтобы не устать». «От свежего воздуха я не устану», — сказал маленький Раджа. Бывали времена, когда этот маленький джентльмен громко вопил от ярости и настаивал на том, что на свежем воздухе он простудится и умрет. Поэтому-то не было ничего удивительного в том, что доктор был несколько озадачен. «Я думал, что ты не любишь свежего воздуха», — сказал он. «Не люблю, когда я один», — ответил Раджа. «Но теперь со мной будет моя двоюродная сестра». «И сиделка, конечно», — подсказал доктор. «Нет, сиделки не надо», — сказал он так высокомерно, что Мэри невольно вспомнила о маленьком Радже с его бриллиантами, изумрудами и жемчугами, которые везде торчали на нем, о его маленькой смуглой руке, украшенной рубинами, которую он давал знак своим слугам приблизиться и выслушать его приказания. «Моя двоюродная сестра умеет ухаживать за мною. Мне всегда лучше, когда она со мною. Вчера ночью она меня успокоила. А кресло мое повезет сильный мальчик, которого я знаю». Доктор Кревин встревожился. Если этот надоедливый истеричный мальчик выздоровеет, то он, доктор, потеряет всякую возможность унаследовать Мистлтоуэй. Но он все-таки не был бесчестным человеком и не хотел позволить мальчику подвергнуться какой-нибудь опасности. «Этот мальчик должен быть сильный и надежный, — сказал он. — Я должен знать его. — Кто он? Как его зовут? — Это Дикон, — вдруг сказала Мэри. Ей казалось, что все в степи должны были знать Дикона. И она не ошиблась. Она увидела, как на озабоченном лице доктора Кревина появилась улыбка облегчения. «О, Дикон!» — сказал он. «Если это Дикон, то это вполне безопасно. Он силен, как степной пони». «И он самый надежный мальчик во всем Йоркшире», — сказала Мэри. «А ты принял вчера брому, Колин?» — спросил доктор. «Нет», — ответил он. «Сначала я не хотел принимать его, а потом, когда Мэри меня успокоила, она убаюкала меня». Она говорила так тихо про весну, которая идет в сад. «Хм, это очень успокаивает», — сказал доктор, совершенно сбитый с толку, и, взглянув мельком на Мэри, которая сидела на табурете и молча глядела на ковер. «Тебе, очевидно, гораздо лучше. Но ты должен помнить». «Я не хочу помнить», — прервал Колин опять тоном Раджи. «Когда я лежу один и вспоминаю, у меня все начинает болеть. И я думаю о таких вещах, что мне хочется кричать, потому что я боюсь. Если бы где-нибудь был такой доктор, который может заставить забыть о болезни, а не помнить, я бы велел привести его сюда. Мэри заставляет меня забыть. И поэтому мне лучше, когда она тут». Доктору Кревину никогда не приходилось делать такого короткого визита после припадков Колина. Ему обыкновенно приходилось оставаться долго и делать очень многое. На этот же раз он не прописал никакого лекарства и не дал никаких приказаний. Когда он сошел вниз, у него был очень задумчивый вид. И миссис Медлок, с которой он остановился поговорить в библиотеке, сразу поняла, что он был очень озадачен. «Ну что, поверили бы вы этому, сэр?» — спросила она. «Положение вещей теперь совсем иное», — сказал доктор. «И нельзя отрицать, что оно лучше прежнего». В эту ночь Колин спал, ни разу не проснувшись. И когда он открыл глаза утром, он остался лежать неподвижно и улыбался, сам не подозревая этого. Улыбался, потому что ему было как-то удивительно хорошо. Он повернулся на бок и с наслаждением потянулся. Доктор Кревин, вероятно, сказал бы, что его нервы отдохнули и успокоились. Вместо того, чтобы лежать и глядеть на стены и сожалеть о том, что он проснулся, он думал о планах, которые они с Мэри строили вчера, о саде, о Диконе и его зверях. Минут через 10 он услышал, как кто-то бежит по коридору. Через секунду Мэри уже была в комнате и подбежала прямо к его постели, внеся с собой запах свежего душистого утреннего воздуха. «Ты уже выходила? Как хорошо от тебя пахнет листьями!» — воскликнул он. Она бежала, и волосы ее распустились, и вся она точно сияла. «Ох, как хорошо!» — сказала она, слегка запыхавшись. «Ты никогда ничего подобного не видел! Она пришла! Я думала, что она уже давно пришла, но она пришла только сегодня! Весна пришла!» — так говорит Дикон. «Пришла? Правда?» — крикнул Колин. И хотя он ровно ничего не знал о весне, у него забилось сердце. Он сел в кровати. «Открой окно. Может быть, мы услышим трубный глаз?» — добавил он, смеясь, не то от волнения, не то своей выдумки. Мэри тут же очутилась около окна, широко открыла его, и в комнату ворвался свежий, душистый воздух и пение птиц. «Это свежий воздух», — сказала она. «Ложись на спину и вдыхай глубоко. Дикон всегда так делает, когда лежит в степи. Он говорит, что поэтому он такой сильный, как будто будет жить всегда, во веки веков. Дыши же!» Она повторяла слова Дикона, и они почему-то особенно понравились Колину. «Во веки веков? Неужели?» — сказал он и стал глубоко вдыхать в себя воздух, и ему показалось, что с ним происходит нечто новое и чудесное. Мэри опять подошла к его постели. «Всякие растения так и спешат выглянуть из-под земли», — продолжала она. «Везде распускаются цветы, везде почки, и зеленое покрывало уже почти закрыло все серое. А птицы так спешат ведь гнезда, потому что боятся, что уже поздно, они даже дерутся за место в саду. А розовые кусты уже совсем ожили, и в лесу уже есть подснежники. Семена, которые мы посеяли, уже взошли, и Дикон принес с собою свою лису, и ворону, и белок, и маленького ягненка». Она остановилась перевести дух. 3 дня тому назад Дикон нашел в степи крохотного ягненка, лежавшего подле своей мертвой матери между кустами терновника. Ему не раз случалось находить таких сирот, и он знал, что надо делать. Завернув его в свою куртку, он принес его в коттедж, положил подле печи и напоил теплым молоком. Теперь же он всю дорогу нес его на руках. В кармане у него вместе с белкой была бутылка молока, из которой он поил ягненка. А когда Мэри уселась под деревом, и теплый, мягкий ягненок свернулся у нее на коленях, она не могла говорить от радости. «Ягненок! Живой ягненок! Который лежит на коленях, точно дитя!» Она с увлечением описывала все это Колину, а он лежал и слушал, глубоко дыша, когда вошла сиделка. При виде открытого окна она слегка вздрогнула. Не один жаркий день просидела она, задыхаясь в этой комнате, только потому что ее пациент был уверен, что люди простуживаются, если окна открыты. «Вам не холодно, мистер Колин?» — спросила она. «Нет», — ответил он. «Видишь, как я глубоко вдыхаю свежий воздух? От него становишься сильным. Я буду завтракать на диване, и Мэри будет завтракать со мной». Сиделка ушла, едва скрывая улыбку, чтобы распорядиться относительно завтрака. Когда Колин уже сидел на диване и на столе стоял завтрак для двоих, он заявил сиделке самым высокомерным тоном, как раджа. «Сегодня утром ко мне в гости придет мальчик с лисицей, вороной, ягненком и 2 белками. Пусть их приведут наверх, как только они придут. Пусть никто не играет с животными внизу и не задерживает их там. Я хочу, чтобы они были здесь». Сиделка тихо ахнула и закашляла, чтобы скрыть это. «Слушаю, сэр», — ответила она. «Ты можешь сделать вот что», — добавил он. «Скажи Марте, чтобы она привела их сюда. Этот мальчик — брат Марты. Его зовут Дикон, и он чародей. Он привораживает животных». «Надеюсь, что звери не будут кусаться», — сказала сиделка. «Я тебе сказал, что он чародей», — строго сказал Колин. «А звери чародеев не кусаются». «В Индии есть заклинатели змей, — сказала Мэри, — и они всовывают головы змей себе в рот». Когда они позавтракали, Колин спросил Мэри: «Как ты думаешь, когда придет Дикон?» Он не заставил себя ждать. Минут через 10 Мэри подняла руку. «Слушай, — сказала она, — слышишь карканье?» Колин прислушался и услышал хриплое: «Кр-кр-кр!» «Да?» — ответил он. «Это сажа!» — сказала Мэри. «Слушай еще! Слышишь теперь блеяние? Тихое такое!» «Да-да!» — крикнул Колин, весь зардевшись. «Это ягненок!» — сказала Мэри. «Дикон идет!» На Диконе были тяжелые неуклюжие сапоги, и хотя он старался ступать тихо, они стучали точно чурбаны, когда он шел по длинным коридорам. Колин и Мэри слышали, как он шагал до тех пор, пока он не миновал завешенную ковром дверь и вошел в устланный мягким ковром коридор, ведший в комнату Колина. «С вашего позволения, сэр», — доложила Марта, отворив дверь. «Сюда пришел Дикон и его твари». Дикон вошел, улыбаясь своей широкой, милой улыбкой. На руках у него был ягненок. Вслед за ним шагала рыжая лисичка. Орех сидел у него на правом плече, Сажа на левом, а из кармана куртки выглядывали голова и лапки скорлупки. Колин медленно приподнялся, сел и стал пристально глядеть на них. Так же пристально, как глядел на Мэри, когда впервые увидел ее. Но взгляд его выражал восторг и удивление. Дело было в том, что, несмотря на все рассказы, которые он слышал, он все-таки не мог себе представить, что за мальчик Дикон. Не мог представить, что его лиса, ворона, ягненок и белки держатся так близко к нему, что почти кажутся частью его самого. Колин никогда в жизни не говорил с другим мальчиком и был так поглощен любопытством и радостью, что ему и в голову не приходило сказать что-нибудь. Дикон же не испытывал ни малейшей робости или неловкости. Он не испытывал никакого смущения. Если, например, ворона, не зная его языка, не говорила с ним, а только смотрела, когда они впервые встретились. Все живые создания делали то же самое, пока не узнавали друг друга. Он подошел к дивану и спокойно положил ягненка на колени Колина. Маленькое животное сейчас же прижалось к теплому бархатному халату, тыча мордочку в его складки и нетерпеливо толкаясь курчавой головкой о бок Колина. Конечно, никто не мог бы удержаться, чтобы не заговорить. «Что он делает?» — воскликнул Колин. «Чего ему надо?» «Ему надо свою мать», — сказал Дикон, улыбаясь еще шире. «Я принес его тебе голодным, потому что знал, что ты захочешь посмотреть, как его кормят». Он встал на колени подле дивана и вынул из кармана бутылку молока. «Иди-ка, малыш», — сказал он, осторожно поворачивая своей загорелой рукой маленькую белую головку. «Ведь тебе этого хочется!» И он сунул резиновый наконечник бутылки ему в рот. Ягненок стал жадно сосать. После этого, конечно, нашлось о чем поговорить. Когда ягненок заснул, на Дикона так и посыпались вопросы, и он на все ответил. Потом он рассказал им, как нашел ягненка 3 дня тому назад на рассвете, когда он стоял в степи, слушая пение жаворонка. Пока он говорил, Сажа степенно вылетела и влетела в открытое окно. Орех и скорлупка карабкались на деревья, стоявшие под окном, бегали вниз и вверх по их стволам, а капитан свернулся клубком возле Дикона, сидевшего на ковре. Потом они рассматривали рисунки в книгах по садоводству. Дикон знал деревенские названия всех цветов и знал, какие именно из них росли в таинственном саду. «Я не могу выговорить вот этого имени», — сказал он, указывая на рисунок, под которым было написано «Аквилегия». «Но у нас эти цветы называются голубки, а вот эти — жабрей, и растут они возле изгородей. Только те, что в саду крупнее и красивее. В саду есть большие клумбы голубков. Когда они распускаются, они похожи на стаи белых и голубых мотыльков». «Я все это увижу!» — крикнул Колин. «Я все это увижу!» «Конечно, ты должен это видеть», — сказала Мэри, — «и не надо терять времени».